Глава 18. Запах кофе и корицы в синем лисе обычно действует на меня успокаивающе. Но сегодня даже привычные ароматы не могут отвлечь от мыслей, которые крутятся в голове, как дикая белка в колесе. Медленными механическими движениями вытираю стойку. Одно и то же место. Снова и снова. Тряпка влажная, холодная, а в голове только... Данил. Черт. Я не могу перестать думать о том, что произошло между нами. О его руках на коже. О его губах на моих губах. О том, как он смотрел потом в полумраке своей квартиры, и в его глазах было что-то... Что-то, чего я не могла понять. Это было 7 дней назад. 7 дней, в течение которых я не могу нормально есть, спать, думать. В течение которых телефон молчит, а я судорожно проверяю его каждые 5 минут. Идиотка. Полная идиотка. «Вер, ты там что, дыру в стойке протираешь?» Голос Даши заставляет вздрогнуть. Поднимаю взгляд. Она стоит рядом с подносом грязной посуды и смотрит на меня с фирменным выражением «Я вижу тебя насквозь». Ненавижу, когда она так смотрит. Хотя, если честно, именно за это я ее и люблю. Даша всегда видит, когда что-то не так. Все нормально. Отворачиваюсь, делая вид, что проверяю кофемашину. Просто задумалась. Значит, задумалась. Даша ставит поднос, опирается на стойку рядом со мной. И о чем же так глубоко задумалась наша будущая выдающаяся психолог? Над курсовой. «Тема сложная, сама знаешь». «Угу», — протягивает она, в ее голосе слышится недоверие. «Только у тебя такое лицо бывает не тогда, когда ты думаешь над курсовой, а когда тебя что-то личное гложет». Молчу, продолжая протирать и без того чистую стойку. «Что я могу ей сказать? Что я переспала с Данилом? Что это было невероятно, страшно, правильно и неправильно одновременно?» Что я не понимаю, что это значит, и боюсь спросить. Даша знает о Даниле. Я рассказала ей о нем, о своем исследовании. Упомянула Данила как то, что он интересный объект для наблюдения. Я помню, как она тогда странно посмотрела на меня и сказала: «Вера, этот парень – плохая идея». Не стала спрашивать, откуда она его знает. Не стала копать глубже. Решила, что справлюсь сама, что смогу держать все под контролем. Какая же я была дура. «Вера!» Даша хватает меня за руку, заставляя остановиться. «Серьезно, что случилось? Ты с утра какая-то рассеянная. Я даже подумала, что ты заболела». «Не заболела». Вздыхаю, но не могу отвести взгляд. Даша смотрит прямо в душу. Повисает пауза, долгая и тяжелая. Вижу, как в глазах Даши что-то меняется. Понимание, осознание. «Вера», — говорит она медленно, тихо, чтобы никто в кафе не услышал. «Ты же не сделала того, о чем я думаю?» Молчу. Это и есть ответ. Даша закрывает глаза, выдыхает. «Данил». «Не вопрос». «Даш, я же тебе говорила!» Она не злится, но в голосе только разочарование и беспокойство. «Я же предупреждала, что связываться с ним – плохая идея!» «Я знаю!» – шепчу, чувствуя, как сжимается горло. «Знаю. Но я думала, что все под контролем, что это просто исследование, просто наблюдение». «И что теперь?» «Как прошло исследование и наблюдение? Достаточно увидела?» «Не знаю, честно признаюсь. Это случилось неделю назад. После того, как я вернулась от дедушки, мы встретились. Он сказал, что эксперимент завершен, я проиграла пари. Я согласилась, а потом...» «Не договариваю, не нужно». «Проиграла, а потом решила это отметить, переспав с ним». Даша говорит громким шепотом. «Даша, не начинай!» Он звонил, писал. И тут я слышу в ее голосе то, что боялась услышать. Жалость. Качаю головой. Нет. Даша молчит. Крепко, подружески обнимает меня одной рукой. И от этого жеста мне становится еще хуже, потому что я понимаю, что она уже знает, чем это закончится. Она видела таких, как Данил. Знает, как они действуют. Так и я видела. Я тоже знаю и знала. Но это меня не остановило. Вер, послушай меня. Я не знаю всех подробностей. Не знаю, что между вами было и как все произошло. Но я знаю одно. Такие парни, как Данила, они не меняются. Они берут то, что хотят, и уходят. И дело не в тебе, понимаешь? Дело в них. Они просто не умеют по-другому. Я все это знала, Даша, хватит. Начинаю я, но голос предательски дрожит. Но мне казалось, что между нами что-то было. Что-то настоящее. То, как он смотрел на меня, как говорил. Это не могло быть игрой. Не могло. «Вера...» Даша берет меня за плечи и заставляет посмотреть на нее. «Именно это они умеют делать лучше всего. Заставить тебя поверить. Заставить почувствовать, что ты особенная, что с тобой все по-другому. Но потом...» А потом тишина. А потом тишина. Отворачиваюсь, чувствуя, как в груди разрастается что-то тяжелое и болезненное. Злость. На себя, на ситуацию, на него. Особенно на себя. Как я могла быть такой глупой? Я же психолог, я изучаю человеческое поведение. Понимаю механизмы манипуляций. Знаю все тревожные сигналы. И все равно попалась, как последняя дура. Потому что хотела верить. И этот надлом произошел именно после секса. Потому что, когда он прикасался ко мне, целовал, я чувствовала себя особенной. Впервые за долгое время. Это пугало и притягивало одновременно. Субъект демонстрирует классические признаки избегающего типа привязанности. Вспоминаю я свои записи. Использует физическую близость как способ контроля, избегая эмоциональной вовлеченности. Я знала, знала с самого начала, но решила, что буду исключением, что смогу изменить его, помочь ему открыться. Какая наивность! «Спасибо, Даш», — тихо говорю. «За то, что не говоришь, я же тебе говорила». «А я и не собиралась», — она пожимает плечами. «Это не поможет. Лучше скажи, что тебе нужно. Могу попросить Олега поменяться сменами, если хочешь взять выходной». «Нет», — качаю головой. «Наоборот, мне нужно работать. Отвлечься, не думать». «Ладно, но если что, я рядом. Всегда». Даша, понимающе кивает. «Знаю». Она уходит к столикам. Я остаюсь у стойки, пытаясь взять себя в руки. Глубокий вдох, выдох, еще раз. Ничего страшного, это просто секс. Физиология, гормоны, окситоцин, дофамин, серотонин. Все научно объяснимо. Никаких чувств, никакой привязанности, просто химия. Тогда почему так больно? Тогда почему я чувствую, будто мне выдрали кусок души? Звук открывающейся двери отвлекает от мыслей. Поднимаю взгляд, сердце проваливается куда-то вниз. Диана. Жеманная блондинка. Она заходит в кафе с двумя подругами. Смеется, явно в отличном настроении. Как всегда, одета дорого. Дизайнерская сумочка, стильный костюм, идеальные волосы. Богатая девочка, привыкшая получать все, что хочет. Включая Данила. Они выбирают столик у окна. Тот самый, за которым они обычно сидят с Данилом. Я замираю, сжимая в руках тряпку. Это совпадение. Просто совпадение. Она не знает о нас с Данилом, не может знать. Но почему-то внутри все сжимается в тугой комок. Он был со мной, будучи с ней в отношениях. А я отдалась ему как последняя. Господи, от этого даже тошно становится. «Вера!» — окликает меня Даша. «Стол номер 3». «Конечно, их столик номер 3». Беру блокнот, ручку. Глубокий вдох. Профессионализм. Я официантка, а не клиентки. Ничего личного. Подхожу к столику, натягиваю вежливую улыбку. «Добрый день, что будете заказывать?» Диана поднимает на меня взгляд. В ее глазах нет узнавания. Для нее я просто обслуживающий персонал. Часть интерьера. Невидимка. «Дайте мне капучино на кокосовом с карамельным сиропом», — говорит, даже не заглядывая в меню. «И тот ваш пирог с малиной». «Мне латте», — добавляет одна из подруг. «А мне американо», — вторит ей вторая. Записываю, стараясь не смотреть на них. Быстрее принять заказ и уйти. Быстрее. «Что-нибудь еще?» «Нет, пожалуй, все». Диана машет рукой, отпуская меня. Разворачиваюсь, делаю шаг к стойке. И именно в этот момент слышу ее голос. Громко, нарочито громко. «Девочки, вы не представляете, какая у меня была неделя». Останавливаюсь. Не могу сделать ни шагу. Ноги словно приросли к полу. «Не слушай, иди дальше, не твое дело». Но я не могу. Стою спиной к их столику и слушаю. «Рассказывай», — восклицает одна из подруг. «У тебя такой довольный вид». «Потому что все просто шикарно». Голос Дианы звучит довольно, даже торжествующе. «На этой неделе мы с Данилом проводили вместе почти каждый день. Каждый! Он звонил мне каждое утро. Встречал после занятий. Мы гуляли, ужинали». Что-то острое и холодное вонзается в грудь. «Каждый день. На этой неделе. На той самой неделе, когда я ждала от него хоть весточку». «Ого!» Подруга явно впечатлена. «Тогда это серьезно? Обычно он не такой внимательный». «Вот именно!» Диана смеется, и этот смех режет слух. «Я сама удивилась. Но он был таким заботливым, таким настоящим. Знаешь, мне кажется, он наконец-то решил стать серьезным. Возможно, он даже подумывает о помолвке». «Помолвка. Он думает о помолвке с ней через неделю после того, как был со мной». Мои руки сжимаются в кулаки. Ногти впиваются в ладони так сильно, что становится больно. «Хорошо, пусть болит. Физическая боль легче, чем то, что происходит внутри». «А как там? Ну, ты понимаешь». Заговорщически шепчет подруга, но недостаточно тихо, чтобы я не услышала. «Какой он?» «О, боже, это просто невероятно!» — хихикает Диана. «Он такой страстный, такой умелый. Я никогда не испытывала ничего подобного. Он знает все нужные точки, все нужные слова. В понедельник у него, во вторник тоже, в среду мы...» «Я больше не могу. Не могу это слушать».